Не оправдавшие ожидания должны тебе не были. Дерьмово не стало, стало нормально после отличного. Поблагодари же за прошлое, что, как ты говорил, всего стоило, чем по принципу «дальше больше» жаловаться на себя потерявших.